сделав обушком одну зарубку в кровле, а другую в стене забоя, Захарий вставлял в них концы стойки, которая и подпирала таким образом породу. Во второй половине дня разборщики сгребали куски пустой породы, оставленные забойщиками в глубине хода, и закладывали ими выработанное пространство пласта, засыпая и поставленное там крепление. Но всегда оставляли свободными верхний и нижний ходы для откатки угля. Майя перестал ворчать и ухать, он, наконец, отбил глыбу угля. Утирая мокрое лицо рукавом куртки, он тревожно спрашивал, чего ради забрался наверх Захарий. Что он собирается тут делать? «Да оставь ты», — сказал он сыну. «После завтрака посмотрим. Сейчас надо на вырубку налечь, а то не выдадим свое число вагонеток». «Да ведь оседает», — ответил ему сын. «Погляди, оседает. Вон какая трещина. Как бы ни завалило». Но отец только пожал плечами. Выдумал тоже. Завалит. Ну, а если даже и завалит? Что им, в первый раз, что ли? Как-нибудь справятся. В конце концов, Майя рассердился и велел сыну работать в забое. Впрочем, и у всех дело не спорилось. Левак лежал на спине и, ругаясь, рассматривал ссадину на большом пальце левой руки, с которого упавшим камнем сорвало лоскут кожи. Шаваль в сердцах сдернул с себя рубашку, надеясь, что работать голым до пояса будет не так жарко. Все уже были черны от мелкой угольной пыли, смешанной с обильным потом, который струился ручьями, растекался лужицами. Первым возобновил работу Маэ, врубаясь в пласт еще ниже прежнего, держа голову у самой его подошвы. Капля воды, падавшая сверху, упорно ударяла ему в лоб, и Маэ казалось, что она продолбит ему череп. «Не обращай внимания», — сказала Этьену Катрин. «Они всегда орут». И она услужливо продолжала обучать Этьена. Каждую нагруженную вагонетку подавали на гора в том виде, как ее отправляли из забоя, пометив своим жетоном, для того, чтобы приемщик зачислил ее на счет артели. Поэтому нагружать следовало тщательно, брать чистый уголь, иначе вагонетку браковали. Глаза Этьена привыкли к полумраку. Он вглядывался в малокровное и еще не испачканное углем бледное личико Катрин и не мог решить, сколько ей лет. По виду, ну, лет 12. Уж очень маленькая и хрупкая. Однако он чувствовал, что она гораздо старше. Столько в ней было мальчишеской дерзости и наивного бесстыдства, которое его порядком смущало. Она ему не нравилась. Он находил ее бескровное лицо слишком детским, а синий колпак, плотно охватывающий ей виски, делал ее похожей на Пьеро. И его удивляло, что у этой девочки столько нервной силы и ловкости. Она наполняла свою вагонетку гораздо скорее, чем Этьен. Быстро и равномерно подхватывая уголь лопатой, затем ровно и плавно катила вагонетку до наклонной выработки, Бремсберга, ни разу не зацепившись, пробиралась под низко нависшей кровлей. Он же то и дело ушибался, вагонетка сходила у него с рельсов, и он не умел исправить беду. В самом деле, путь был не из удобных. От забоя до Бремсберга было 60 метров, и в этом штреке, который проходчики еще не успели расширить, узком, как щель, кровля нависала неровными выступами, под ногами торчали бугры. Груженная вагонетка местами едва могла пройти. Откатчику приходилось проталкивать ее, ползти на коленях, согнувшись в три погибели, чтобы не раскроить себе голову. Вдобавок крепи уже сдавали, раскалывались. На самой середине иных стоек, словно в непрочных подломившихся костылях, виднелись длинные белесые полосы. Надо было двигаться осторожно, чтобы не исцарапаться об острые щепки, торчавшие из этих изломов. От давления каменной породы толстые дубовые стойки постепенно сгибались, и люди, пробираясь ползком, томились глухой тревогой, а вдруг все сейчас рухнет, и глыба песчаника перебьет им с спинной хребет. «Опять?» — смеясь, воскликнула Катрин.